Глава 10. Мир Ирий. Дорога в город Таргвас. Где-то на тракте. Следующий вечер. «Почему тебе нужно ехать одному?» — вопросительно посмотрела на меня Карая. «Мы уже все обсудили, и девушки вроде согласились с тем, что в поселении поисковиков я должен поехать один. Я даже поверил в то, что смог убедить их в этом. Но в тот момент, когда мне нужно было отправляться, они вновь собрались возле меня. Я посмотрел сначала на Ламию, потом перевел взгляд на Дагу, оглядел остальных наемниц. «Вы должны доставить эти фургоны в город и передать их капитану», — серьезно сказал я наконец то, что не хотел им говорить как можно дольше, но теперь это можно было сделать. «И желательно, чтобы там присутствовало как можно больше сильных магов, которым вы сможете доверять». Я посмотрел на Караю. «Свяжись со своим отцом, это важно. Думаю, как только он увидит содержимое этих контейнеров, сразу поймет, в чем дело». Ламия не очень уверенно кивнула. «Но я все равно не понимаю», — тихо отозвалась она. «Это и не нужно», — сказал я. «Главное для вас — это выполнить вашу часть работы», — мотнул я головой в сторону каравана. «Доставить это в город и передать в руки тем, кто поймет, что с этим делать». «Ну а ты?» — посмотрела на меня амазонка. «А что я?» — усмехнулся я, взглянув на нее. «Я постараюсь дать вам возможность это сделать». Та медленно кивнула. «Но ведь ты будешь один», — странно посмотрев сначала на меня, а потом и на нашего командира, сказала Карая. «Разве нам не лучше поехать всем вместе?» Я хотел ответить, но вместо меня примерно то же, что хотел произнести и я, выпалила Дага. Правда, обращалась она непосредственно ко мне. «Ты оставляешь нас с караваном на тот случай, если у тебя ничего не получится?» «Верно», — кивнул я. «Груз, вернее, теперь это еще и доказательство вашей невиновности, должен быть доставлен в город. Те, на кого работает наш наниматель, если, конечно, это не он сам, хотя я так не думаю, я и правда, обдумав все, что мне известно, вычеркнул торговца из числа тех, кому предназначался этот груз. Он и сам, похоже, не знал, на контрабанду чего подписался. Иначе просто не стал бы так рисковать и организовывать под это дело еще и какую-то свою аферу. Так вот, они очень опасные люди, но они не просто опасные. Они не оставляют свидетелей, а мы все эти самые свидетели и есть. Так что уверен, если они только заподозрят, что упустили нас, то рванут за нами в погоню. Во-первых, из-за этого, — указал я на фургоны, — а во-вторых, из-за того, что мы им будем нужны. В качестве кого я говорить не стал, но судя по той энергии, что пробивалась из некоторых ящиков, лежащих в фургонах, я не сильно ошибался. И поверьте, лучше нам к ним не попадать. Я немного помолчал. Именно поэтому вы поедете вперед по более короткой дороге. Караван двигается слишком медленно, и они нас нагонят, если их немного не притормозить. Чем я и собираюсь заняться, пожал я плечами. Вот, в общем-то, и все. Но это только то, что касается дороги и возвращения в город. Девушки удивленно взглянули на меня. Вернуться еще не главное. Главное — потом доказать, что вы никак не причастны ко всему этому. Именно поэтому я и привлек магов из банка гномов. Теперь у нас есть веские доказательства, что к содержимому, находящемуся в этих ящиках, мы не имеем никакого отношения. А вот если у кого и возникнут какие-то вопросы относительно этого, то задавать их стоит как раз нашему нанимателю. Что, я надеюсь, капитан и магистр с удовольствием сделают. Девушки переглянулись, а потом одна из арчанок спросила. «Но ты ведь все равно будешь один». «Так надо», — спокойно ответил я. «Но если кто-то из наших предполагаемых противников все-таки сумеет прорваться и последует за вами, я должен быть уверен, что шансы отбиться от них и добраться до города у вас будут неплохие. Для меня это сейчас имеет более важный приоритет, чем все остальное». Я кивнул на Огра и его сельчан. «Дага, ты, главное, не стесняйся и привлекай их. То, что они живут в глухом захолустье, еще не значит, что среди них нет хороших бойцов. Многие из них имеют боевой опыт, и потому что я вижу, он достаточно значителен. Так что они смогут вам помочь». Амазонка медленно кивнула мне в ответ. Я улыбнулся. «Ну, тогда я поехал». И, развернув своего грифона в сторону небольшого ответвления от основного тракта, двинулся по направлению поселка, где жили поисковики. «Удачи!» Не оборачиваясь, пожелал я наемницам и завернул за поворот дороги, скрывшись из виду. «Не умею я прощаться. И никогда не умел». «Он ведь вернется?» — тихо спросила эльфийка, посмотрев на Дагу, когда фигура северянина скрылась. «Он обещал», — также тихо ответил ей главный в их отряде. Девушки замолчали. «Он обещал не это», — вдруг раздался грустный голос Ламии, которая тоже стояла рядом с ними и до сих пор печальными глазами смотрела в сторону леса. «Ты о чем?» — нахмурилась амазонка. «Он обещал не это», — повторила Карая и, взглянув в глаза Даги, напомнила. «Он обещал лишь задержать их, чтобы мы успели добраться до города». Она помолчала. О том, что сможет вернуться, он не сказал ни слова. Очень тихо, практически шепотом закончила она. Лицо девушки было бледным и безжизненным. Большего он нам не обещал, так как знал, что не сможет это выполнить. И Карая отошла немного в сторону. Дага поняла, почему она это сделала. Ламия не хотела показывать своих слез. Именно в этот момент у нее самой слегка защемило в груди. Никто из них так и не разобрался с тем, что же произошло вчера. Но теперь у них не было на это ни одного шанса. Дага опустила голову и прислушалась к себе. Она явно ощутила боль утраты. Остальные девушки тоже стали постепенно понимать, что же произошло. Неожиданно Ламия резко развернулась в сторону каравана, и в ее глазах загорелся какой-то странный, яростно опасный огонь. «Вот почему их боятся», — подумала амазонка. И хотя девушка не перевоплотилась и не приняла свою боевую форму, тот ореол все подавляющей силы и превосходства, которые чувствовали люди, находящиеся вблизи Ламии в такие моменты, наемницы сейчас ощутили. «Идемте», — даже не сказала, а приказала Карая. «Он просил нас доставить эти телеги в город, и мы обязаны это сделать». «Почему?» — удивилась одна из эльфиек. Ламия задержала свой огненный взгляд на ней, потом оглядела всех остальных наемниц и медленно, чеканя каждое слово, произнесла: «Последнее желание смертника принято исполнять не только у нас». И только сейчас до девушек дошло, о чем говорила Карая. «Хорошо, мы сделаем это», — ответила ей за всех Дага и направилась к каравану. В том, что они больше не увидят северянина, девушки больше не сомневались. Хотя нет, одна из них почему-то надеялась на чудо и потому мысленно попросила: «Выживи. Отец был прав в своей шутке, и я не хочу тебя терять сейчас, когда только нашла». Лес. Ночь и утро следующего дня. Поднимать грифона в воздух я не стал специально, хотя по воздуху я мог бы добраться до нужного поселка значительно быстрее. Но я этого не сделал. Ведь будь я сам на месте того, кто устроил на нас эту засаду, то контролировал бы всех летающих всадников в ближайших окрестностях. Благо, сделать это несложно. Стоит только загнать парочку наблюдателей на деревья повыше, и они смогут обозревать все воздушное пространство вокруг. Ну а если их снабдите какими-нибудь магическими прибамбасами, типа амулетов и артефактов, тогда эффективность такого наблюдения возрастет многократно. Вплоть до того, что подобные наблюдатели смогут точно определить местоположение всего остального отряда, проследив за маршрутом воздушного всадника. Да еще и особо движения в эту сторону не наблюдалось, вернее, его в принципе не было, так что подобная воздушная разведка обязательно бросится в глаза и заставит насторожиться тех, кто ни в коем случае не должен был исчезнуть с моего пути. Ведь иначе они наверняка успеют перехватить караван чуть дальше по тракту. Видел я там пару небольших дорог, проходящих мимо поселка, куда я направляюсь, и с которыми он пересекался. «Так, в поселке обязательно должен быть тот, кто доложит, что туда прибыл караван», — рассуждал я. «И это кто-то не местный или местный, но с плохой репутацией, которому нет совершенно никакого дела до интересов общины. То, что шпион должен в поселке присутствовать, я не сомневался. Ведь если мы каким-то образом узнаем о засаде или не появимся там вовремя, то этот шпик сможет заранее сорваться в сторону расположившегося отряда и сообщить им об этом». «Не вариант», — подумал я, оценивая ситуацию со стороны наших противников. «Тогда тому отряду, что устроил на нас засаду, необходимо разделиться. Ведь одной его части нужно будет направиться в сторону тракта, а второй — выдвинуться в обратную сторону навстречу каравану. Вдруг мы задержимся по каким-то независящим от нас причинам. Так, уже что-то. Только нужно не два отряда, а пара постов. Один должен быть в каре, чтобы сообщить о том, что мы выехали из города, и это, скорее всего, кто-то из тех, кто снаряжал караван в дорогу. А вот второй надо бы расположить где-то здесь, на разъезде. Тогда этот неизвестный сможет контролировать и тракт, и дорогу, ведущую к деревне». «А вот это верно. И я все так же спокойно поехал дальше. Нужно просканировать окрестности и найти этого неизвестного. Мое магическое зрение в этом деле не очень поможет. Слишком много магии вокруг, чтобы на ее фоне выделить ауру определенного существа. Но тут я добрым словом вспомнил Рэнию и ее плетение поиска. Ведь вампиры — это лучшие поисковики, если нужно обнаружить разумное живое существо. Воспроизвожу в памяти необходимую рунную формулу и активирую ее. Радиус поиска ограничен лишь магической энергией, вложенной в плетение. Через несколько секунд нахожу того, кто мне нужен. И теперь, зная местоположение нужного мне объекта... Кстати, он находится немного ближе к тракту, чем я сейчас, и, судя по всему, ждет, что же начнут делать в караване, ведь тот пока стоит на месте. Сюда отправился лишь я. Так вот, зная его местоположение, я при помощи анализатора смог более точно определить, кто же это за нами следит. «Почему я не удивлен?» — сам у себя спросил я, выделив в ауре наблюдателя черты, характерные для перевертыша. Правда, они были очень незаметны и уже почти полностью переняли структуру ментоинформационного поля того существа, в которое перевоплотилась эта тварь. А судя по ауре, это был орк. Рядом с ним никаких аур живых существ не было. Значит, через лес он пробрался пешком. Я на себе ощутил их силу и скорость, а потому уверен, что транспорт ему не нужен. Он и так окажется на месте раньше, чем туда доберется любое верховое животное. Осталось решить следующее – снимать его сейчас или дать уйти и пройти по его следу. Первый вариант был слишком неопределенным. Должен ли этот наблюдатель предупредить своих о том, что мы уже проехали? Должен ли он встретить нас в деревне? Хотя тут, скорее всего, да. Ведь не исключен вариант, что мы знаем о готовящейся на нас ловушке и сами – хотим контратаковать в наиболее неудобный для нападающих момент. А значит, этот наблюдатель должен убедиться, что мы покинули деревню, проследить за нами до определенного момента и только потом предупредить своих о том, что можно выступать. Но все равно в этом случае слишком много «если». А вот убедившись, что в деревню отправился только я, а караван проследовал дальше по тракту, то и вариантов действия у него будет немного. Ему будет необходимо сразу рвануть к основному отряду для того, чтобы он успел выдвинуться в сторону тракта и перехватить караван именно там. Конечно, будет больше шума и, возможно, свидетелей их нападения на наш караван, ведь не зря же они выбрали эту проселочную дорогу, где путники появляются раз в сотню лет. Но они непременно пойдут на это. Теперь, поняв, с кем мы имеем дело, и зная, что мы перевозим, я уже совершенно не сомневался в этом. Хотя и раньше у меня особых сомнений, что я не ошибаюсь, не было. Но что делать дальше? Вот он понял, что караван и не думает поворачивать в эту сторону. Бежит к месту засады или сначала проследит за мной. Или, как крайний вариант, вообще заранее прибить, так сказать, во избежание. Логичнее предположить, что какое-то время он будет следить за мной и только потом рванет вперед. Как свидетель, я ему особо не страшен. Что потом произойдет с караваном, я так и не узнаю. В общем, если он не захочет меня снять, то пропускаю его вперед и использую как путеводную нить. Сам же следую за ним. Анализатор теперь в любое время может выделить его ауру на общем магическом фоне леса, так что я его не упущу, но в лагерь наших противников он добраться не должен ни в коем случае. Мне нужно время на подготовку. Если там все такие, как он, то это полное самоубийство». Уже с 3-4 перевертушами справиться проблематично, а если они подключат не только свои рефлексы, но и память тех тел и людей, в которые перевоплотились, то превратятся в поистине опасных противников. Значит, работаем по плану. И первый его этап — это ехать дальше и ничего не делать. Рарс напряженно следил за сборами каравана. Он, как и все его братья, был молчалив и немногословен. Да и в лесу чувствовал себя намного лучше, чем в разваленных городов древних или в людских поселениях. Это было не его. Он явный лесовик, и поэтому его таланты старший применял именно там, где от него была наибольшая польза. Например, сейчас. Заметить его на фоне леса было практически невозможно. Этого не смогли сделать даже специально обученные старшим химеры, которых тот притащил откуда-то из подвалов разрушенного старого города. Правда, химер натаскивали искать не его, но когда потребовалось проверить, на что они способны, то первым, о ком вспомнил старший, был Рарс. И вот сейчас он занимался тем, что умел делать лучше всего. Жил в лесу и наблюдал. Хотя главным его призванием была смерть. Он был убийцей людей, вернее, магов, в стае старшего. И их он ненавидел всей душой. Впрочем, как и все его братья. Не самих людей, а именно магов. Как знал Рарс, эту ненависть в них вложили их создатели, которые, как он догадывался, и сами были сильными магами, перед тем, как покинуть этот мир. Чем им не угодили остальные маги, Рарс не понимал. Но он и не старался понять. Его устраивал простой ответ, что они — их вечные враги, и их следует уничтожать всегда и везде, при любой возможности. Вот и сейчас. Один из каравана свернул в сторону поселка поисковиков и отправился по старой дороге к лесу. Но караван остался на тракте. Они не поедут, — наконец понял Рарс, когда увидел, что фургоны двинулись дальше по направлению основной дороги. Он еще немного проследил за ними. «Все, в лес они теперь не свернут», — констатировал он. «А следующий поворот с тракта находится дальше деревеньки поисковиков». Дождавшись, когда караван окончательно скроется из виду, Рарс быстро помчался в обратную сторону. Теперь нужно убедиться, что тот человек едет в сторону поселка. «Убить его?» — было очередной мыслью, когда он посмотрел в спину спокойно едущего в сотни шагов от него всадника. Но тот не был магом, и поэтому ненависть к нему не затопила разум Рарса, и он, махнув на него рукой, побежал дальше. «Он нам не опасен», — решил он. В деревню Рарс забегать не стал. Хотя и мог бы. Местные уже давно приняли его за своего и даже не проводили проверку на переворот, хотя и это было одной из самых главных их тайн. Артефакт не распознавал тех из братьев, кто находился в образе своего дубля больше 2,5 лет. Люди в городах и селениях этого не знали. Да они и сами об этом узнали недавно и совершенно случайно. Все это Рарс знал, так как и сам был там. Одного из их старших во время нападения на караван отбил подоспевший к месту сражения мобильный патруль из города Таргус. Но так как в караване не осталось живых, ведь братья, отступая, постарались убить всех, их старшего приняли за одного из выживших охранников и повезли в город. Рарс следил за ним, пока его не завезли внутрь, и уже решил, что старшего убьют. Но, к его удивлению, ничего не произошло. Он бы почувствовал выброс энергии одного из братьев при посмертном перевоплощении, но его не было. А потому Рарс остался у стен города и провел там почти неделю, когда из него выехал тот самый старший в составе одного из отрядов местной городской стражи. Потом они встретились, и старший попросил передать в совет братьев эту невероятную информацию. Теперь у них появилась возможность проникать в города людей. Конечно, были добровольные жертвы братьев. Они должны были понять, кто из них может проникнуть в город, а кто нет. Так они и выяснили про 2,5 года. И братья начали постепенно проникать в города и поселки империи людей. Им не нужна была власть, по крайней мере, так говорили старшие, но они должны были уничтожить всех магов. А без них не будет силы и у людей. Что это даст и что последует за этим, Рарс не знал, но его это, как и остальных его братьев, не интересовало. За них всегда и везде думали старшие. Их ведь создали первыми, и они были не такими, как Рарс и остальные его братья. «Почти пришел», — понял Рарс, когда до их лагеря осталось около 300 ударов сердца при его быстром беге. Радости он не испытывал, только удовлетворение от точно выполненной задачи, которую поставил ему один из старших. Вот и небольшой овражек, а дальше уже по нему напрямую можно добраться до их лагеря. Вдруг Рарс насторожился и замер на месте. Он обернулся и осмотрел лес вокруг, но не вглядывался. Он вслушивался и пытался определить звук, который заставил его сбиться с шага и обратить на себя внимание. «Вот еще!» — наконец услышал он его. Странное постукивание. Но вокруг него ничего не было. Он смотрел на мир не как обычный разумный. Рарс видел энергии, и поэтому сейчас для него весь этот мир представлялся лишь переплетением тех энергетических и магических нитей, что его и составляли. Еще стук, и уже гораздо ближе. Он что-то очень напоминал ему. И тут Рарс понял — это стук сердца. И для проверки приложил руку к своей груди, где у него билось сердце орка, образ которого он и перенял на себя больше 5 лет назад. Что это? Впервые он не мог понять, что ему хочет сказать лес. Он уже дал подсказку, но Рарс не мог определить ее источник. «Нельзя идти дальше, пока я не пойму, в чем дело», — решил он. Ему нельзя было притаскивать с собой того, кто может их обнаружить. Правда, кто это может быть, он не понимал. Тут никого не было. Еще шаг. Раарс опять замер. Что-то странное творилось с кустами напротив. «Создатели!» — наконец разглядел лесовик то, что его смутило. Как только он направился в эту сторону, кусты закрыл некий энергетический купол. Его он смог заметить, правда, только подобравшись ближе, и стук сердца слышался именно оттуда. «За мной следили. И все-таки как-то сумели заметить меня», — начал быстро соображать Раарс. «И теперь знают, где находится наш лагерь. Видимо, тот человек был простым отвлекающим маневром, чтобы я не обратил внимания на реальную опасность и того, кто проник в лес». Раарс быстро отпрыгивает за дерево. «Нужно убить того, кто следует за мной». И он, пригнувшись к самой земле, опять ползет вперед. Он слышит стук сердца, но поле, прикрывающее куст, пропало, и сейчас этот стук чуть правее. «Он сместился, видимо, догадался, что я его заметил», — понял Раарс. Но потом подумал. «Только вот он так и не понял, что мне это не нужно. Я и так его слышу». Только он об этом подумал, как потерял и тот единственный ориентир, что у него остался. «Не может быть». Впервые за все время своего существования Раарс был удивлен. «Сердце — это то, что выдаст присутствие любого живого существа всегда и везде. Даже нас». Но сейчас этот стук пропал. Лесовик приподнял голову от земли. До куста было меньше 3 метров. Последний раз стук сердца он слышал именно оттуда. «Успею», — решил Раарс. И только он собрался сделать один резкий и быстрый рывок вперед, как его жизнь оборвалась. Острая сталь перерубила позвонки на его шее. Темная тень возникла рядом, шагнула из-за ближайшего дерева, хотя больше было похоже на то, что она соткалась прямо из его тени, после чего она выпрямилась и сделала один неслышный и глубокий выдох, а потом небрежно отпихнула голову Раарса в сторону. Теперь стало понятно, что эта тень напоминает силуэт мужчины. «Я бежал за перевертышем уже 3-й час. Грифона пришлось спрятать в лесу, иначе бы он выдал меня перевертышу. Поэтому сейчас своего проводника я преследовал пешком. Странно, но мне показалось, будто он хотел пробежать через деревню поисковиков. Правда, потом передумал и обогнул ее по небольшой дуге. Я постоянно контролировал его ауру, и поэтому для меня было странным видеть то, что перевертыш даже не сомневался, что сможет преодолеть деревню без особых проблем. И не стал туда он заходить лишь потому, что выигрыша по времени от этого не было. Бежим дальше». Постоянно через каждые несколько минут активирую формулу поиска живых существ. И вот на очередном шаге получаю положительный результат. Черт, да их там больше, чем я рассчитывал. Я насчитал 50 аур, и все они были перевертышами. Но делать нечего, надо работать. Правда, перед этим следует остановить того, что послужил мне проводником. Ускоряюсь. Передвигаюсь все так же неслышно и плавно. Но внезапно мой противник замирает на месте, а потом оборачивается, стараясь вглядеться в лес за своей спиной. Я так же, как и он, замираю. Не успел подобраться к нему всего на несколько метров. Пытаюсь прилепить к его ауре руны. Черт, этот перевертыш странный. Те, с которыми я встречался до этого, никак не защищали свое ментальное поле. У этого же есть какая-то защита. И это не артефакт. Противник явно смотрит в мою сторону, но не похоже, что он не замечает меня. Не понимаю. Так, вот он двинулся ко мне. Если подойдет еще ближе, то сможет меня рассмотреть на фоне пустого пространства позади. Я стою от него с противоположной стороны какого-то куста. Он не очень уверенно, но при этом очень плавно и хищно перемещается еще на пару шагов вперед. Нужно что-то делать, решаю я, и быстро активирую энергоструктуру защитно-маскировочного купола. Теперь, по идее, он должен меня потерять. Но странно, его взгляд остановился точно на том месте, которое накрыл купол. А потом перевертыш мгновенно сместился в сторону и припал к земле. Что за фигня? Я проверял. Девушки не замечают ни купола, ни меня под ним. Но перевертыш его заметил. Он что, чувствует магию? Ведь купол — это она и есть. Или он ее видит? Почему он не может быть видящим, как и я сам? Никто о них мне так ничего путевого, кроме того, что они постоянно нападают на людские поселения и караваны, рассказать не смог. Быстро деактивирую купол и смещаюсь немного вправо, чтобы куст остался в стороне. Посмотрим, что сейчас он будет делать. Странно. Он явно понял, что купол исчез, и его взгляд опять стал шарить по лесу. Но вот его лицо повернулось примерно в моем направлении, хотя все равно взгляд продолжал смотреть куда-то в сторону. Не понял. Он что, не смотрит? Так ведут себя олени или другие животные, когда прислушиваются. Так веду себя я. Черт, он меня слышит. Но как, я же не шевелюсь. Что он может услышать? Нужно действовать как он. Это лучший и самый быстрый прием понять своего противника. Я прикрываю глаза. Он меня не видит и не чувствует. Тогда что? Вывод напрашивается один. Он меня слышит. Что сам я слышу вокруг? Шелест и шум леса. Чье-то стрекотание. Тихие шаги вдали. Но это не он. Подключается анализатор и параллельно с моими мыслями отфильтровывает все внешние шумы. Так, а это что? Тук-тук-тук. Анализатор определяет точное местоположение источника этого странного шума. Черт, ну как я забыл! Это то, от чего не сможет избавиться ни одно живое существо. Стук сердца. Получается, и мой противник, перевертышем называть это опасное существо у меня как-то теперь не было никакого желания, определил, что я где-то рядом именно по этому же признаку. Он слышит, как бьется мое сердце. И что делать? Ответ пришел оттуда, откуда я не ждал. Из уже изученных мной книг. Это плетение. Но оно не дает фона. Его можно наложить на свою внутреннюю поверхность ауры. И тогда оно компенсирует любые типы колебаний, которые происходят внутри ментоинформационного поля путем их преобразований в энергию, которая также через это же поле и аккумулируется в нем. А звук — это и есть одно из таких колебаний. Вот только в моей ауре энергия не задерживается. Она поступает в какой-то внутренний накопитель. Но это не суть. Главное, что теперь я смогу раствориться на фоне природы полностью. Быстро воспроизвожу достаточно длинный ряд рун древнего алфавита и активирую полученную магическую формулу. Черт. И сам проваливаюсь в полнейший вакуум. Колебания не только передаются вовне, но и поступают снаружи. Именно за счет них мы и общаемся с окружающим миром. Но у меня осталось еще кое-что. Зрение. Обычное и магическое видение энергий. Мне хватит. Главное, что меня теперь ничто не выдает. Вижу, что моего противника начало что-то беспокоить. Естественно, он ведь перестал меня слышать. Нужно спешить. Я в такой ситуации не дал бы мне шанса на хоть какую подготовку и ударил на упреждение. Похоже, мой противник подумал точно так же. Но и я уже практически рядом с ним. Встал за деревом. Не слишком удобное место для удара, но ему, чтобы двинуться вперед, придется чуть приподняться, и тогда я нанесу удар. Вот он, словно это действую я, опасный противник. Именно поэтому сейчас я здесь, а не там, куда направлен его взгляд, подается вперед. Взмах. Легкое сопротивление, которое почувствовала рука, и обезглавленное тело перевертыша падает. Туда, откуда только что поднялся. Выскальзываю из-за дерева, чтобы убедиться, что удар был смертельным. Так и есть. Выпрямляюсь и снимаю с себя плетение. Очень уж некомфортное состояние пустого безжизненного пространства. И как только весь мир своими тысячью голосами бьет мне в уши, делаю один длинный выдох. Так гораздо лучше. Облегченно понимаю я и осознаю, что этим плетением мне сегодня придется воспользоваться еще раз. Опускаю взгляд и откидываю в сторону голову бойца, которого встретил. Это не знак презрения, это дань уважения и того опасения, что они внушают. Я не знаю их свойств, и потому предпочел перестраховаться и не дать этому существу восстановиться. Кем бы они ни были, но противники эти очень опасные. И впереди меня ждут еще полсотни таких же, если не более сильных. Быстро обыскал тело, лежащее передо мной. К моему удивлению, у него был небольшой кошелек с двумя десятками золотых имперских монет, неплохой меч и пара кинжалов. Меч и кинжалы были зачарованы, а значит, дорогие. Да и золото просто так не встретишь. Так что кем бы ни был по жизни тот, кто лежал сейчас передо мной, но он не бедствовал. Где находится лагерь остальных противников, я теперь прекрасно знал. И этот... Черт, как бы вас назвать? Ладно, пусть будет псевдоорг. Все равно лучше, чем перевертыш. Так вот, и этот псевдоорг явно пытался в последние минуты увести меня от него подальше, но когда понял, что это не вышло, постарался убить. Спускался он в тот достаточно протяженный овраг, который как раз и уходил в нужную сторону. Видимо, это самый простой и быстрый способ попасть к ним в лагерь. Меня же он не устроит. Как бы банально это ни прозвучало, но в данном случае проще всего к ним в лагерь подобраться именно со стороны леса. Значит, нужно идти в обход. Лагерь псевдолюдей. Час спустя. А неплохо они тут окопались, понял я, облазив лагерь уже в третий раз. Самый простой вариант проникнуть к ним с дальней стороны леса не прокатил. Даже с этого, казалось бы, не очень выгодного для нападения направления, эти псевдолюди прикрыли себя плотным кольцом постов. Но я нашел один вариант. Нечто подобное я уже как-то проделывал, но тогда я пытался прорваться сквозь кольцо оцепления кадавров к друзьям-эльфам. Сейчас же я хотел таким способом проникнуть на территорию загона с грифонами. Да, у них были верховые животные. И поэтому перехватить караван эти псевдолюди успели бы в любом случае. Но именно это и дало мне шанс. Я надеялся пробраться в лагерь через их загон. Осталось только сделать то, что мне поможет потом, а это не дать перевертышам разбежаться по лесу. Плетение, превращающее безобидные деревья в кровожадных монстров, уничтожающих все живое, я уже использовал однажды, и на них оно сработает, как и на всех остальных. Никогда не думал, что школа жизни эльфов может быть настолько опасным и смертоносным оружием, но после того, как ко мне попала кое-какая их литература и справочник рунных формул, я понял, что и магов жизни можно использовать в совершенно ином боевом качестве. Те, кто дает жизнь, могут ее с таким же результатом, особо не напрягаясь, и забрать. Правда, почему-то кроме меня этими плетениями никто из моих знакомых, по крайней мере при мне, не пользовался. Но коли они были, значит, их кто-то изобрел. И вот я использую их повторно. Да не в первоначальном варианте, а немного усилив и модернизировав. Новое плетение должно превратить все деревья в настоящие приспособления для рубки мяса, и не дай бог попасть в зону их действия. Так, напомнил я себе, нельзя пользоваться магией и энергетическими структурами. Эту установку я сделал себе сразу после боя с тем псевдоорком. Если он не замечал меня до тех пор, пока я не наложил на себя защитное поле, то подобными способностями могли обладать и остальные псевдолюди. Не знаю, это особенность их вида или его личная, а потому решил перестраховаться. Вот оно, преимущество рунной магии и артефакторики. Я смогу провести подготовку к предстоящему бою, не выдав себя. Что еще? Повторяю себе. Мой первый противник, пока я не пользовался магией, меня не видел. И это объяснимо, я нейтрал. По мнению местных, таких как я, не замечают магические ловушки монстры и прочие магические химеры. И, похоже, это относится и к псевдолюдям. Они тоже магические создания, в этом нет никаких сомнений. Тогда дальше. Тот псевдоорк смог засечь меня лишь по биению сердца, которое и выдало мое присутствие. Значит, и это тоже нужно исключить. Как это сделать, я уже знаю. Вспоминаю, все ли я продумал. Вроде вопросов не было. Накладываю на себя рунную формулу, помещающую меня в пространственный вакуум, где нет ни звуков, ни ароматов, ничего, но зато теперь и меня ни для кого нет. Пора. Еще раз оползаю лагерь по периметру и наношу нужные руны на все ближайшие деревья. Жалко грифонов, конечно, но что поделаешь. Надеюсь, они догадаются не взлетать или, наоборот, не бежать за хозяевами в лес. А потом мне повезло несколько больше. Не все ауры этих псевдолюдей были защищены от внедрения рун. Допрашивать их не имело смысла, по крайней мере тех, кто не был защищен. Это явно младший уровень. Они и на перевертышей походили гораздо больше. Меня же особенно заинтересовал только один из всей этой братьи. В нем псевдоэльфа, вернее эльфийку, я смог определить лишь благодаря анализу его структуры, проведенному анализатором. Вот именно это существо я и собирался взять живым, если у меня, конечно, появится такая возможность. Хотя я в это особо не верил, слишком опасными противниками были псевдолюди. Так, здесь все. Теперь полезли на дерево. И в загон. Надеюсь, местные грифоны более покладистые, чем мой, и не поднимут большого шума, когда я свалюсь им на голову. Пробираюсь по ветвям и, выбрав момент, когда вектор внимания к той точке, где я должен свалиться, стал минимальным, то есть туда никто не смотрел, я спрыгнул и быстро прижался к земле. Зря я беспокоился насчет грифонов, нужно было побеспокоиться насчет себя. Я только и успевал уворачиваться от их лап. Ладно, ползу вперед. Вот и забор загона. Черт, пока наблюдал за участком, передо мной кто-то из крылатых все-таки наступил мне на ногу. Цела, не сломал, но очень неприятно. Хотя почему я чувствовал боль, мне было непонятно, вроде не должен. Или нервные импульсы — это энергетический разряд, и к колебаниям он не имеет никакого отношения? Двинулись. Мне нужна вон та палатка. Судя по всему, те, кто там находится, спят. Быстро пригнувшись, перебегаю вперед. И подныриваю под одну из стен палатки. Так и есть. Вокруг одни спящие псевдолюди. 6 существ. Интересно, каково их обоняние? Не знаю. Но делать нечего. Они могут проснуться. Никаких камней, как назло, в округе я не нашел, чтобы устроить для них мини-ловушку. Хотя... Я пораженно замер. Почему я не подумал об этом первоначально? У меня же с собой есть превосходная ловушка именно для таких полностью магических существ. Но мне нужно активировать ее не отсюда, а из центра лагеря. Не знаю, насколько хватит меня самого, ведь я и сам буду здесь, но если использовать тот вариант плетения, что завязан на меня, то я смогу продержаться за счет поступления откачанной у этих псевдолюдей энергии. Плюс для них это будет шоком, и я смогу воспользоваться этим. Отток энергии и работа холодным оружием. Главное успеть и не дать никому покинуть пределы купола. Значит, будет 2 плетения. Первое активирует защитный периметр в виде деревьев, а второе — в действие вступаю я со своей ловушкой. Что еще? Да вроде ничего, только много, очень много удачи. В противном случае мне не справиться. Очень уж мне не нравятся эти слишком похожие на людей псевдолюди. А значит, пошел. Лагерь, ночь. Старший резко повернул голову. «Вы это почувствовали?» — спросил приятный женский голос, принадлежащий высокой эльфийке, которую многие знали под именем Китара. И обращалась она к троллю, человеку и какому-то невысокому карлику непонятной расовой принадлежности. «Да», — кивнул карлик, — «выброс магии где-то в лесу, не очень далеко. И, похоже, это погиб кто-то из младших». «Я ничего не почувствовал», — ответил тролль, но он был самым слабым магом из всех присутствующих. Правда, и человек также отрицательно покачал головой. Но Китара доверяла своим ощущениям гораздо больше, чем тому, что ей ответили остальные. К тому же, и самый сильный ее маг тоже почувствовал выброс магии. Поэтому эльфийка посмотрела на своих советников и спросила, «Кто из наших сейчас за пределами лагеря?» «Только Рарс», — ответил тролль. «Странно». Он уже давно перерос уровень младших, и поэтому, если бы это был он, то выброс должен быть значительно сильнее. И она задумчиво посмотрела в окно шатра, выходящее в сторону леса. «А это не может быть кто-то из диких», — предположил человек. Девушка подумала, а потом взглянула на тролля и жестко спросила. «Если кто-то из младших будет угрожать выполнению миссии, что сделает твой протеже?» Она указала в сторону леса, туда, где почувствовала всплеск магии. Тот молча провел рукой по шее. «Он прекрасно понимает значимость выданного ему задания». «Понятно», — кивнула девушка. «Подумай над тем, чтобы предложить войти ему в круг старших братьев». «Хорошо, Китара», — ответил тролль. Эльфийка подошла к переносному походному столу, на котором была разложена магическая карта. «Следующая наша цель находится здесь». Ее изящный пальчик ткнулся в центр карты, туда, где находились развалины достаточно большого города. В течение часа она с советниками обсуждала предстоящую экспедицию и подготовку к ней. Китара очень долго разыскивала то, что им должны были доставить сюда их невольные посыльные. А дальше перехваченный груз они должны были переправить туда. Это было одно из тех немногих мест на этом материке, где то, что хранится в закрытых и защищенных от магического сканирования ящиках, можно было собрать и активировать. И этим должны были заняться ее младшие. Такое решение было принято на последнем совете старших. И ее назначили ответственной за проведение этой операции, хотя у Китары были совершенно иные планы на это время. Однако решение совета она отменить не могла, поэтому сейчас находилась здесь. Эльфийка собиралась произнести очередную фразу, как замерла на полуслове. «Тут кто-то есть», — тихо произнесла она, указывая троллю, который стоял ближе всех к пологу шатра, на вход. Тот медленно потянул из ножен очень редкое оружие из адамантита, которое они находили в развалинах городов древних, и, перенимая манеры зверя, которым он и был на самом деле, очень плавно сделал шаг в ту сторону. «Нет!» — неожиданно воскликнул карлик, указывая рукой куда-то ему за спину, но было уже поздно. Китара даже не успела заметить, как длинный тягучий удар прямо сквозь стену шатра перерубил горло самому сильному ее бойцу. «Кто там?» — пораженно подумала она. Ведь женщина никого не видела и не чувствовала в том направлении. Да и вообще во всем лагере, кроме них, младших и грифонов, на которых они сюда прибыли, никого не было. А в следующее мгновение она поняла, что это далеко не так. Сначала буквально за стеной шатра прошла активация какого-то странного плетения, а потом их лагерь накрыл купол поглощения сущности. Она только в древних текстах читала о таком и не думала, что у кого-то мог сохраниться секрет его создания и установки. «Но это же последнее оружие», — потрясенно осмыслила она. «Оружие смертника». Насколько эльфийка помнила, подобный купол можно было активировать, лишь находясь внутри него. А дальше она уже не могла ни о чем думать. Это страшное плетение начало работать, и она, наконец, поняла, почему их создатели постарались уничтожить магов-людей. Если им станет известно подобное плетение, их раса не выживет. Да и вообще этот мир превратится в безжизненную пустыню. Дальше мысли женщины стали путаться. Она воспринимала уже действительность какими-то странными, нереальными обрывками. Ведь такого не может быть. Этот купол убивал любого, кто подпадал под его действие. И неважно, магическое это создание, существо, или в тебе течет обычная кровь, он доберется до тебя и убьет. Так она думала раньше. Но сейчас она видела, как темная тень подошла сначала к карлику и спокойно отрубила ему голову, потом та же участь постигла ее второго помощника. Затем тень подошла к ней. Эльфийке показалось, что на нее сквозь маску страха смотрит сама смерть. Нет, это не смерть. Китара собрала последние силы и сфокусировала взгляд. Это обычный человек. Он даже не был магом. Он не мог быть магом. Но он уста... А дальше темнота. Она уже ни о чем не думала и не размышляла, так как ее безвольное тело упало. Тень же как безмолвно проникла в шатер, так безмолвно из него и вышла. А потом пошла по расходящейся спирали, в центре которой по какой-то нелепой случайности сейчас лежало тело Китары. И одна из сильнейших старших этого материка была права, хоть это была и не сама смерть, но для них в это время и сейчас это было воплощение самой смерти. Тень молча подходила к корчащимся на земле телам младших и прекращала их мучения одним ударом отточенного клинка. Так продолжалось до тех пор, пока в лагере не осталось ни одного живого разумного, кроме Китары. Тень сделала последний круг и вернулась в центр лагеря. Долгий протяжный выдох, и тень подняла голову вверх. Так она постояла некоторое время, холодным взглядом серых бесчувственных глаз, смотря в направлении одной из взошедших лун. «Пора поговорить». Раздался тихий мужской голос, и тень развернулась в сторону шатра. Китара неожиданно резко пришла в себя. Что заставило ее это сделать? «На нас напали», — моментально вспомнила она последние мгновения до того, как потеряла сознание. Но почему она не связана? Она не чувствовала пут. Ее ноги и руки были свободны. «Смотрю, ты быстро очнулась», — услышала она спокойный, равнодушный голос откуда-то из-за своей спины и хотела развернуться в ту сторону. «Что такое?» Не сумев опереться на свою руку, испуганно подумала она. Китара никогда ничего не боялась. Они этого не умели. По крайней мере, до этого момента она именно так и думала. «Это фантомное ощущение», — раздался отстраненный голос со стороны. «Память тела. Извини, но я должен был это сделать. Вы слишком опасны, чтобы я мог дать тебе хоть один шанс». Тот, кто говорил, стоял прямо за нею, но ее больше это не интересовало. Китара хотела узнать и понять другое. Что произошло с ее руками? Она медленно опустила глаза, стараясь рассмотреть свое тело. «Да, их у тебя нет», — подтвердил то, что она и так увидела, этот ненавистный голос, который стал ее пугать даже больше, чем голоса их хозяев, которые общались с ними через живых кукол, которых они создавали из захваченных ими людей. «Как нет и ног». Теперь Китара поняла, что произошло. Она полусидела на полу, прислоненная спиной к ножкам походного стола. Вернее, не она, а то, что от нее осталось. Обрубок ее безногого и безрукого тела. Она видела кровь чуть правее того места, где сейчас находилась. «Они поступают с нами не лучше, чем мы с ними», — подумала она. «Но мы это делаем из-за того, что они нам нужны. А они...» «Потому что...» Зачем она могла понадобиться этому неизвестному, эльфика не знала. Но явно зачем-то нужна. И она понимала, что если бы ее собирались пытать, то никто не стал бы заботиться о ее разуме и снимать боль. Она и сама так делала множество раз. Те ответы, которые необходимы, можно получить в любом случае и от того, кто уже полностью потерял себя. Главное — отделить посмертный бред от реальных фактов. А то, что сделали с ней, говорит лишь о том, что неизвестный просто опасается ее и, как это ни странно, хочет поговорить. Вернее, что-то узнать. Ответит она ему или нет, его не очень интересует. Этого неизвестного не получится шантажировать информацией, которая умрет вместе с ней. Если он ее не получит, он просто убьет ее. Китара уже не пыталась обернуться, откинулась на спину и спросила, что ты хочешь знать. «Мне нужно всего несколько ответов». «Даже нет. Мне нужен всего один ответ на один вопрос». Неизвестный замолчал, а потом она почувствовала, как он наклонился, и услышала его шепот прямо у себя за ухом. «Кто надоумил вас призвать в этот мир темного бога? Ведь вы не темные существа, хотя и замараны в крови по уши. Так кто стоит за вами?» Женщина была удивлена. Она не предполагала, что этот неизвестный догадывается о жертвенном алтаре призыва, но он знал о нем. И в этом не было сомнений. Он даже знал, кто должен откликнуться на их призыв. Но главное, он был уверен, что это не их собственная идея, и что они работают под чьим-то руководством. «Но откуда?» — прошептала она. Голос за ее спиной еще немного помолчал, а потом произнес. «Я отвечу тебе, если ты расскажешь мне о тех, кто стоит за вами». Китара понимала, что это та единственная уступка, которую она сможет получить. На жизнь женщина не рассчитывала. Но она должна была знать. Хотя бы ради себя. Поэтому старшая из клана гиблого города сказала. «Я согласна и запомню твои слова». Голос за ее спиной молчал. «Это наши создатели», — произнесла женщина, «что не смогли уйти из этого мира. Они хотят встретиться с Богом. У них есть что ему предложить». «Так я и подумал», — сказал неизвестный за ее спиной. Существо же, которое уже больше 10 лет жило в образе дочери князя эльфов, напряглось в ожидании того ответа, что она должна была услышать. «Так откуда?» — переспросила она. «Наверное, потому что я сам бог», — ответил неизвестный. И это было последнее, что услышала та, кого в княжестве эльфов называли Китарой. В следующее мгновение ее голова покатилась по полу шатра. «Грязная эта работа», — произнес неизвестный. «Хорошо, что девочки этого не видят. А то каким бы монстром я выглядел в их глазах?» И он усмехнулся. Мало кто понимал, что монстром он был еще худшим, чем те, чьи трупы лежали в этом лагере, и даже еще худшим, чем можно было просто подумать. Лагерь псевдолюдей. Ночь. Теперь понятно, что эти псевдолюди не просто так нападают на города и терроризируют местных жителей. За ними стоят какие-то создатели. Кто они, я не знал, но мне это и не нужно. Главное, я выяснил. И главным было то, что основной враг не эти существа, а те, кто стоит за ними. Я даже примерно догадываюсь, чего хотят попросить эти неизвестные, оставшиеся здесь, у того бога, что явится на их призыв. Эта эльфийка сама непроизвольно ответила на этот вопрос. Они хотят покинуть этот мир, только не понимают, что бог им вряд ли поможет. Не факт, что он и сам потом сумеет выбраться отсюда. Иначе тот заяц не отправлял бы меня сюда, а разобрался с возникшей здесь проблемой самостоятельно. Кстати, он говорил, что является одним из покровителей этого мира, и он темный бог. Вот был бы прикол, если бы эти создатели притянули сюда его. Может, для интереса отдать им этот жертвенник? Хотя нет. На то он и жертвенник, что собирает энергию своих жертв. А этого я не хочу. Кстати, я ведь сказал правду этому существу, я и сам бог. И разрушение чужих алтарей укрепляет и мою силу. Только, как это должно выразиться, я не знал. Но в том, что это пойдет мне на пользу, был уверен. Ведь не зря об этом упоминали Таная и Урака, богиня-кошка, когда инструктировали меня. Ладно, с этим разобрались, что теперь? Ну, как обычно, сначала трофеи, а их тут много. Как минимум, я видел два клинка из адамантита и какие-то странные артефакты на эльфийке и непонятном карлике. А он вообще кто? На человека точно не похож, да и на другие расы тоже. Где только нашли такого. Ладно. Обхожу шатер и собираю все сколь-нибудь интересное. Снимаю с трупов амулеты, артефакты и драгоценные украшения. Удивительно, вроде и не люди совсем, а та же тяга к золоту, что и у обычных людей. Или это просто имитация? Потом собрал оружие. Как с трупов в шатре, так и с тех, которые были снаружи. Ну и, естественно, деньги. Набралось что-то около 10 000. Все основные сокровища я собрал в шатре эльфийки. Кстати, там же на столе я нашел магическую карту. Не такую универсальную, как моя, но тоже неплохую. Но на ней было нанесено множество различных пометок. Все их анализатор перенес на ту карту, что была в моем сознании. Сносок особо не было, но наиболее жирно было выделено несколько мест на этом материке. Одно находилось не так и далеко от Таргаса, что меня особенно заинтересовало. То, что интересно нашим врагам, может пригодиться и нам, конечно, если это не очередная ловушка. Черт. Только разглядывая карту, я сообразил, какую ошибку чуть не совершил. И быстро перебрал все уже убранные в сумку артефакты и ценности, и все наиболее приметное, напоминающее фамильное добро, выложил на стол. На это действие натолкнула меня карта, разложенная на столе. Вернее, герб, изображенный на ее обратной стороне, который я заметил, когда стал сворачивать карту, чтобы убрать ее к себе в сумку. На гербе было какое-то высокое дерево в венке из листьев. Видимо, это герб семейства той эльфийки, чей образ переняло это существо. О судьбе оригинала можно и не гадать, ее уже давно нет в живых. В результате проведенной ревизии я значительно сократил список собранных трофеев, оставив только стандартное вооружение и средние по своей стоимости артефакты, не выдающие личной принадлежности. Для проформы я скопировал все ментоинформационные структуры остальных артефактов. Правда, жаба все-таки победила, и я забрал какой-то необычный браслет древних, который носил карлик, и адамантовые мечи тех двух, что притворялись троллем и человеком. Остальное я оставил, даже грифонов. Но их я просто отпустил. Если я появлюсь хоть где-то с такой стаей, то на это сразу обратят внимание. Еще я отметил, что эти псевдолюди явно не собирались тут надолго задерживаться. Даже провианта у них было всего на несколько дней. А это значит, где-то недалеко у них есть еще одна база, и они должны были отправиться туда. Следовательно, каравану нужно попасть в город как можно быстрее, до того, как начнут беспокоиться на этой самой базе псевдолюдей. Поэтому задерживаться дольше в лагере я не стал. Выбрал то направление, где оставил своего грифона, и отправился туда. И теперь у меня появилось время заглянуть в деревню к поисковикам. Благо, приду туда с одной стороны, а уйду в совершенно другую. И никто не свяжет меня с этим местом. Слишком уж в глубине леса устроили свой лагерь эти псевдолюди. Деревня поисковиков, следующий день. Опять та же картина, но только в профиль. И сейчас вообще-то день. «Эй, там есть кто?» — кричу я в сторону высокого забора, окружившего небольшое поселение. Хотя нет, на этот раз реагирует достаточно быстро. «Кто таков?» — смотрит на меня сверху бородатый мужик, держа под прицелом. «Я по поводу скупки или обмена артефактов», — отвечаю я. «А почему нет? Отдавать их нашему нанимателю мне теперь точно не придется. А вот, как говорится, самому подзаработать». Тем более появилась у меня в голове одна идейка, не знаю, выгорит или нет, но попытаться стоит. Правда, нужно поговорить с Караей и Киной, сам-то я этим заниматься не собирался, неинтересно. Я предпочел бы вот так бродить по лесам, и спокойнее, и приключения под каждым кустом, только успеваю уворачиваться. Не жизнь, а сплошной адреналин. «Подожди», — ответил мне стражник. «Сейчас подойдет староста, с ним и переговоришь». И хотелось бы сказать, что он исчез, но нет, так и остался стоять, держа меня на прицеле. Правда, продлилось это недолго. «Кто таков?» — теперь это спрашивал пожилой степенный маг. Но не успел я ответить, он уточнил. «О покупке артефактов можешь не отвечать, это я уже слышал». На это я пожал плечами. «Тогда мне больше нечего добавить». «Понял», — кивнул он. «Проверка на переворот, и проходи в деревню, тут поговорим». Я кивнул и стал ждать, пока откроются ворота. Потом прошел всю ту же процедуру проверки на переворот. Ну а дальше меня проводили в дом к старости, где за достаточно большим столом сидело порядка 10 мужчин. «Вот, собрал всех заинтересованных», — произнес, указывая на собравшихся староста. «Понятно», — кивнул я, на что он как-то хитровато посмотрел на меня и, усмехнувшись, сказал. «А вот мне непонятно», — и жестко взглянул мне в глаза. «Мы ждали караван, а не какого-то одинокого путника». Но что я мог ему ответить? «Правду и только правду». «Каравана не будет», — сказал я. «Они поехали по основному тракту. Сюда же отправился только я». «Один?» — спросил пожилой орк. Вместо меня ему ответил рядом сидящий человек. «Бур, он нейтрал, да еще северянин, не помнишь? Эти парни не очень жалуют большие компании, предпочитая ходить в одиночку». «И то правда», — согласился орк и перевел взгляд на старосту. Тот посмотрел на меня. «Только покупка или обмен? Будь ты с караваном, мы согласились бы отдать артефакты для реализации. Ну а так?» — он развел руками. Остальные согласно закивали. «Понимаю», — снова ответил я и перешел к делу. «Чего откладывать, мне еще караван нагонять. У меня есть 45 неплохих мечей и столько же кинжалов. И я все выложил на стол из своей сумки. Плюс стандартные защитные амулеты, амулеты для повышения выносливости и амулет на малое восстановление. Еще 3 небольшие кучки. Это все. Если заинтересуетесь, можете забрать все или сколько вам нужно. Если нет, будем договариваться по деньгам». И я поглядел на старосту. Тот задумался на пару минут, взглянул на орка. «Оружие возьмем», — ответил тот. «Видно, что мечи неплохие, да и кинжалы тоже. Об амулетах не знаю». Староста кивнул, а притянув к себе по одному из каждого типа амулетов, осмотрел их. «Не очень хорошие по качеству», — прокомментировал он то, что увидел. Я, в общем-то, был с ним согласен, а потому лишь кивнул, подтверждая его слова. «Все, что смогли достать перед отъездом. Большую часть скупили приезжие поисковики, ведь был большой выброс». «Да, мы знаем», — это, похоже, орк сказал о выбросе, а может, и о поисковиках. «Сколько за все?» Посмотрел на меня староста. Я прикинул. Перед тем, как появиться в деревне, я придал оружию продажный вид, приведя его в порядок. Амулеты же и так выглядели как новенькие. Значит, получаем по 3 золотых за меч и по золотому за пару кинжалов. По 2 за каждый из амулетов. Это нормальные цены, примерно такие были и в городе. Выходит 450 золотых. Но в дополнение нужна прибыль. И она должна быть не маленькая, как минимум 1/3 стоимости, иначе никто не стал бы запариваться и лезть сюда. Да, пусть будет так. 900 золотых, — ответил я, ожидая возражений и ответного предложения с их стороны. Но по их удивленным взглядам я понял, что где-то очень продешевил, хотя и назвал сумму в 2 раза большую той, что реально стоили эти вещи в городе. «Первый раз вижу честного торговца», — посмотрев на меня, протянул староста. «Обычно просят не меньше 1500». «За что?» — удивился я. «За это?» — указал я на стол, а потом, почесав затылок, улыбнулся. «Видимо, вам надо иметь дело лишь с нами. Мы продаем товар практически по себестоимости, плюс небольшая прибыль, как издержки за доставку и риск». Тот кивнул. «Заезжай почаще, хотя бы раз в полгода, и сможем сторговаться». «Без проблем», — ответил я. «Куда вы забрались, я теперь знаю, так что можно наведываться. Я так понимаю, вы все берете?» «Естественно», — откликнулся староста. «Хорошо», — кивнул я. «Теперь давайте посмотрим, что можете предложить мне вы». Ну а дальше пошел торг. За прошедшие полгода после появления в деревне последнего скупщика у них скопилось очень много естественных артефактов, а также они где-то раскопали целую шкатулку с артефактами древних. «Мы не стали ее вскрывать», — прокомментировал староста. «Но я определил, что там 5 различных артефактов». Я кивнул. Но меня в ней заинтересовало другое. Я почувствовал слишком знакомые эманации. Где-то я их уже видел. Опять придется наведаться в гости к ламиям. «Неплохо вы постарались», — указал я на выставленные сокровища. «Да, урожайный был период», — согласился один из поисковиков, тот, что и предложил мне артефакты древних. Мы заключили договор о купле-продаже от имени их общины с одной стороны и моей с другой, и, закрепив магической печатью, расстались друзьями. Примерно через полгода я обещал наведаться к ним и привезти кое-что под заказ. За это время они соберут новую партию артефактов. Надеюсь, я сам к тому времени не растрачу все заработанные деньги. Полгода вообще-то большой срок. Но я предполагал во время ярмарки окупить все свои вложения. А сейчас я отправился в сторону Таргуса. Нужно успеть в город до того, как караван доберется до него. Была у меня идея навестить одного господина, пока девушки не прибыли туда. Да и мне к тому моменту нужно закончить со своими делами и присоединиться к ним. Теперь задача как-то проникнуть в город. И как это сделать, я пока не знал. Но, как говорится, чтобы попасть в дом, не обязательно пользоваться дверью. Есть окна, чердак, служебные и задние входы. Вот один из этих скрытых от постороннего взгляда путей, ведущих в город, мне и требовалось найти.